чтобы ты больше доверял мне. Ему не следовало так говорить. Доминику сделалось только хуже от этого самобичевания. — Ну ладно, ничего, — мягко сказал Джордж. — Ты чувствовал, что должен сделать это, и сделал. На том пока и остановимся. — Откуда ты знал, какие перчатки нужно ей предъявить? — Это, наверное, было нелегко. Окажись они не похожими, она бы с первого взгляда поняла, что ты лжешь. Но в таком случае она поняла бы, что я ее подозреваю и пытаюсь расставить для нее сети, верно? И тогда она тоже попыталась бы от меня избавиться. Так что это не имело значения. Но я подстраховался. Вижу, что она без перчаток, поэтому провожаю ее до машины и вижу их у нее в бардачке. Простенькие, из лайковой кожи, черные и совершенно новенькие. Швы почти не засалены, поэтому я решил, что, скорее всего, она купила пару, очень похожую на ту, которую выбросила. И тогда поехал в город и купил такие же. Я помял их чуточку, состарил, но даже и после этого завернул так, чтобы ей только чуть-чуть было видно. Ну, а все остальное ты знаешь. Доминик облегченно вздохнул и откинулся на подушке. Я не мог предположить, что Лесли Армиджер так поздно получит мою записку, а то он назначил бы встречу на 8 часов вместо 8:30. Вот так было бы лучше, — нежно сказал Джордж, — а то они разыскали меня только в начале 10-го. Я был на бензоколонке возле ее дома. Когда мы добрались до угла Брук-стрит, ни тебя, ни Райли там уже не было. Если бы не Лесли... А вдруг она откажется от своего признания? Вы сможете добиться обвинения, не имея ее настоящих перчаток? О, тут не будет никаких сложностей. В ее машине полно следов крови. Она во всех швах водительского сиденья. Гамильтон промыла кожу, но допустила обычную ошибку. Пользовалась горячей водой. Да и в нитях кровь всегда остается. Мы обнаружили молнию от черной юбки, которая была на ней в тот вечер, и две декоративные металлические пуговицы с передней планки. Они были в печной зале у нее дома. Она, должно быть, думала, что пиджак ее запачкан кровью, и послала его на церковную распродажу подержанных вещей, но мы его нашли. Правый рукав слегка забрызган кровью, так что обвинение... «Будет. Должно быть, она опускалась возле него на колени. Так, мне кажется. Как бы там ни было, она сочла необходимым сжечь эту юбку. Неудивительно, что подол платья Китти оказался запачканным кровью в том же месте, где он соприкасался с юбкой Гамми». Разглядывая одеяло, Доминик вдруг спросил, «А ты видел ее сегодня?» «Кого?» «Рут Гамильтон?» «Нет», — отвечал Доминик, внутренне напрягаясь. «Китти, когда ее освободили?» «Да, видел». «Говорил с ней? Как она выглядела? Она что-нибудь сказала?» «Ну, вид у нее был все еще немного ошарашенный», — ответил Джордж, вспоминая вытаращенные фиолетовые глаза, в которых... еще не было веры. День, другой, и она оправится. Вскрывшаяся правда стала для нее еще одним потрясением, но ничего. Когда я ее видел, она уже начала приходить в себя. Говорила, что собирается сделать укладку волос и купить новое платье. Доминик молчал. Его пальцы теребили край одеяла. На отца он не смотрел. «А еще она говорила, что хотела бы повидать тебя сегодня вечером, если, конечно, ты достаточно хорошо себя чувствуешь, чтобы принимать посетителей». Глаза Доминика загорелись. Он оторвал голову от подушки и сел. «Нет, правда, кроме шуток,